Когда-то зона внешнего космоса представляла собой довольно неопределенную область пространства, располагавшуюся, если верить старым галактическим атласам, между западными и южными звездными королевствами на окраине галактики. Исторически складывалось так. Три величайших технических достижения 22 века – открытие сверхсветовых волн и методов управления инерционной и гравитационной массами – сделали возможными межзвездные путешествия. И человечество ринулось покорять галактику, устремляя свои корабли главным образом в ее насыщенные звездами центральные области и пренебрегая пустынными окраинами. Тысячелетия спустя, когда вдали от Земли оформились и окрепли независимые от бывшей метрополии королевства, отдельные отчаянные авантюристы из этих новых миров проникли и сюда, основывая небольшие колонии, ограничившиеся зачастую одной единственной звездой и ее планетной системой. Вот эти-то графы-границы, как они себя называли, и стали самыми наглыми, заносчивыми и жестокими правителями во всей галактике. В своих притязаниях они не считались ни с одним королевством, а с Империей заключили чисто формальный договор, гарантировавший защиту в случае нападения кого-то из соседей. Граница давно уже превратилась в центр всевозможных интриг. Здесь находили себе прибежище самые отъявленные преступники. На протяжении многих веков такое положение дел оставалось неизменным. «И очень жаль», – размышлял Гордон. Если хорошенько прочистить эти звездные джунгли раз и навсегда, негде было бы ютиться той опасности, которая угрожает сейчас всей галактике. Следуя окольным путем, разведчик-призрак проник уже далеко в зону границы. Скорость его по галактическим меркам была средней, да и вооружение состояло всего из нескольких орудий. Но для успешного выполнения своей миссии у него были более надежные средства. Он мог становиться невидимым. Каждый флот галактики стремился иметь в своем составе побольше таких кораблей. «Скоро нам придется исчезнуть», – заметил Хэл Беррил. «А перемещаться вслепую в таком хаосе будет весьма затруднительно». «Если это и хаос, то великолепный», – подумал Гордон. «На черном бархате неба алмазами, изумрудами и рубинами сверкали десятки звезд. Экраны радаров демонстрировали скопление космических глыб и обломков всех размеров. Облака космической пыли, величественно пересекающие пустынное пространство границы. Вдали хорошо просматривалось скопление Геркулеса, напоминающее тучу ночных бабочек, слетевшихся на свет лампы. Еще дальше можно было заметить и слабую точку Канопуса. При виде его Гордон твердо пообещал себе вернуться назад живым. А вновь посмотрев вперед, он почувствовал, как воображение уносит его все дальше и дальше, за извивающиеся рукава гигантской спирали галактики, в неизмеримую космическую бездну, в глубине которой мерцали слабеньким светом Магеллановы облака. «Слишком далеко», вздохнул он. «Вероятно, Зартарн ошибается. Магелланийцев здесь быть не может. А если бы они и появились, то зачем секретность? Они нахлынули бы словно лавина». Хэл Беррил отрицательно покачал головой. «Таким образом они уже приходили и были уничтожены разрушителем. Теперь им поневоле приходится придумывать нечто новое. Но я согласен, верится в это с трудом. Ведь предыдущее нашествие было черт знает когда». Призрак все глубже внедрялся в пространство границы, уклоняясь от многочисленных обломков, каменными потоками мчавшихся в пустоте, огибая огромное потухшее солнце, уносясь все дальше от рубежей цивилизации. И настал момент, когда Хэл Беррил указал на появившуюся на экране маленькую оранжевую звезду. «Это Аар!» «И что теперь будет?» – поинтересовался Гордон. «Теперь мы станем невидимками», – буркнул Антаресец. «И это нам сильно осложнит оставшийся путь». Он отдал приказ. Взревели сигналы тревоги, а в кормовых отсеках заработали мощные генераторы поля, делавшие корабль невидимым в обычном свете. Одновременно на экранах и иллюминаторах пропало всякое изображение. Гордон не впервые летел на корабле этого типа, поэтому происходящее его не удивило. Генераторы создали вокруг корпуса своеобразный энергетический кокон, который заставлял свет и излучение радаров его огибать, и корабль стал абсолютно невидимым. Но у каждой палки имеется два конца. Экипаж тоже потерял способность наблюдать за окружающим. Продвигаться можно было лишь медленно и осторожно, полагаясь на специальный субспектральный радар. Медленно тянулись часы. В голову Гордона невольно пришло сравнение с подводной лодкой 20 века, прокладывающей себе путь в океанской пучине. То же ощущение слепоты и беспомощности. Тот же страх столкновения, в данном случае с метеоритами, обнаружить которые субспектральный радар не был способен. И даже то же истерическое желание поскорее увидеть солнце. Тонкие струйки пота стекали по лицу Хэлла Беррила, прокладывающего курс к единственной планете оранжевой звезды. И вот, по приказу капитана, корабль замер на месте. «Под нами должна находиться поверхность планеты», – проговорил антаресец, вытирая заливавший глаза пот. «Ничего больше сообщить не могу. Будем надеяться, что наше проявление не произойдет прямо над головой врага». Гордон пожал плечами. «Джо Нолин утверждает, что планета практически необитаема. И я всю жизнь восхищался оптимистами, которым не надо ни за что отвечать», – проворчал антаресец. «Впрочем, ждать дальше бессмысленно. Выключить экранировку». Рокот генераторов смолк. На мостик хлынул яркий оранжевый свет. Все ринулись к иллюминаторам. «Оптимисты оказались правы», – отметил капитан. «Выбрать место лучше было невозможно, даже с открытыми глазами». Корабль висел в воздухе над густым покровом обширного леса. Растения, несмотря на размеры, Гордон не мог назвать их деревьями, поднимались на 10-12 метров. Пучки изящных упругих стеблей вздымали к небу огромное количество золотистых листьев. Это золотое покрывало тянулось во все стороны, насколько видел глаз. «Немедленно вниз!» – скомандовал Хэл Беррил, «пока нас не засекли радары». Корабль плавно приземлился среди золотистых стеблей на почву, поросшую мелким колючим кустарником. Кусты были усеяны незнакомыми черными плодами. И вдруг Гордон, с жадностью разглядывавший растительность сквозь иллюминатор, воскликнул. «Смотрите!» Одним прыжком капитан оказался рядом. «Что там?» «Это уже исчезло. Нечто маленькое и едва заметное. Оно шмыгнуло под те кусты». «Так. В справочниках говорится, что планета не заселена. Когда-то здесь пытались основать колонию, но потом отказались от этой затеи. Жизнь здесь слишком опасна. Возможно, это какой-нибудь хищник». «Вряд ли. Оно было маленькое. И все-таки я предпочел бы разглядеть его получше, прежде чем делать вылазку». Обратившись к одному из офицеров, Хэл Беррил приказал: «Вы, Варрен, пойдете со мной на разведку в полном вооружении». Гордон вскинул голову. «С Варреном пойду я. Чтобы выполнить порученное нам дело, один из нас двоих должен остаться на корабле, и лучше, чтобы этот человек мог им управлять». Вскоре Гордон и Варрен ступили на Землю, облаченные в комбинезоны двойного назначения. В космосе они служили скафандром, на планетах защитной одеждой. Разумеется, оба вооруженные. Снаружи было тихо, лишь густая золотистая листва едва шелестела под дуновением легкого ветерка. Кроме этого шелеста, наушники шлемов доносили до людей только слабые неясные шорохи. Гордон даже засомневался, не почудилось ли ему давешнее существо. «Где вы увидели это животное?» – спросил Варрен. «Где-то здесь, точно не помню. Неужели это был просто упавший лист?» Внезапно Гордон остановился и посмотрел вверх. В 4 метрах над ним В развилке древесного стебля располагался странный предмет, отдаленно напоминающий гнездо белки. Но это была не кучка веток и листьев, а небольшая, вытесанная из дерева коробочка. В одной из стенок даже имелась дверца. Существо, которое я заметил, исчезло из виду именно тут. Смотрите. Вглядевшись в крону дерева, Варрен вполголоса выругался. Гордон сказал: «Попробую туда забраться. Не думаю, что это опасно, но в случае чего прикройте меня, Варрен». Высота была небольшая, но лезть мешал неудобный комбинезон. Гордон весь взмок, пока не оказался на одном уровне с маленьким домиком. Прочно упираясь ногами в одну из ветвей, осторожно толкнул маленькую дверь. Раздался сухой треск, будто лопнула проволочная скобка. Он надавил сильнее. Дверь поддавалась, но медленно. Что-то или кто-то ее удерживало. Внезапно сопротивление прекратилось. Дверь распахнулась. Заглянув внутрь, Гордон не различил поначалу ничего, кроме красноватого сумрака. Потом, когда привыкли глаза, стали видны все детали. Те, кто изо всех сил мешал ему открыть дверь, испуганно жались к дальней стенке домика. Ростом они не превышали 30 сантиметров, однако форма тела была совсем человеческая. Это были мужчина и женщина, абсолютно обнаженные, если не считать длинных перчаток, предназначавшихся, видимо, для защиты рук от колючек при сборе ягод. Необычность усугубляла полупрозрачность их тел, словно изваянных из стеклопластика. Некоторое время пораженный Гордон рассматривал их, не в силах вымолвить ни слова. Мужчина произнес что-то тонким высоким голосом, но этот воистину птичий язык был Гордону совершенно незнаком. Он соскользнул на землю. «Варрен, полезайте теперь вы, возможно, поймете их речь». «Их что?» Варрен посмотрел на него, как на сумасшедшего, но ни о чем больше не спрашивая, полез на дерево. Спустился не скоро. Вид у него был ошеломленный, лицо бледное, глаза блуждали. «Я с ними говорил». Чувствовалось, что он сам не может поверить в это до конца. И отлично понял их язык. Несколько тысячелетий назад, словом, у нас общие предки. Гордон недоверчиво на него посмотрел. «С этими созданиями? Но они... они потомки наших колонистов. Помните, капитан рассказывал? Колония была эвакуирована, но успели уйти не все. Некоторые уже стали жертвой неведомой опасности. Есть в здешнем воздухе или воде какая-то химическая составляющая, под влиянием которой за несколько поколений размеры человеческого тела резко уменьшаются». Варрен сокрушенно покачал головой. «Бедняги. Представляю, что им довелось пережить. По-моему, их полупрозрачность – следствие еще одной мутации. Возможно, защита от других обитателей планеты». Гордон невольно содрогнулся. Звездный мир внушал ощущение не только красоты, но и ужаса. «Еще мне показалось, что они очень боятся чего-то, что располагается на востоке», – продолжал Варрен. «Внятно объяснить, что это такое, они не смогли». Когда разведчики вернулись на корабль, капитана Беррелла больше всего заинтересовала именно последняя деталь. «Это соответствует данным радаров. В нескольких сотнях километров на востоке фиксируется большой металлический объект. Вероятно, он-то нам и нужен». Некоторое время капитан молча размышлял. «Пешком нам туда не дойти. Решено. Как только стемнеет, попробуем подкрасться поближе на корабле. Двигаясь над самыми кронами, мы, возможно, обманем их радары». Спустилась ночь. Беспросветно темная. Луну планеты не было. Призрак, едва не задевая деревья, летел над лесом беззвучно. Слышался лишь шелест листьев, слабо поблескивавших в скудном свете редких звезд галактической окраины. Капитан сидел за пультом, а Гордон не отрывал глаз от экрана переднего вида. Там было черно. И вдруг ему показалось, что он там что-то видит. Да, Вдали появился тусклый металлический отблеск. «Я вижу», – опередил Хелберрел его указывающий жест. «Снижаемся». Однако корабль, вопреки ожиданиям Гордона, продолжал медленно продвигаться вперед. Должно быть, капитан искал удобную площадку для приземления, какую-нибудь поляну. Металлический блеск приближался, и вскоре Гордон уже различал строение небольшого городка. Купола, стены, улицы – все из металла, ни единого огонька в окнах. Лес, вероятно, уже давно наступал на город. Большинство зданий скрывала густая растительность. Да, сомнений не оставалось. Это была заброшенная база неудачливых колонистов. Неподалеку от города Гордон заметил несколько замаскированных источников света. Они озаряли то, что осталось от древнего космопорта. Обширную площадку с твердым покрытием, которую наступающий лес был пока не в силах взломать. С трудом удалось различить смутные формы нескольких легких кораблей типа А5. Размером они едва ли превосходили призрак. Рядом с ними стоял еще один звездолет, силуэт которого показался Гордону незнакомым. Он повернулся к Беррелу, чтобы обратить его внимание на странный корабль. Но капитан на вопрос не отреагировал. Более того, он, оказывается, и не думал искать место для приземления. Взгляд его был устремлен прямо по курсу к космодрому с находящимися на нем кораблями. «Какого черта?» – вскричал Гордон. «Что вы делаете? Мы же сядем точно у них под носом!» Антаресец не отвечал. Гордон было схватил его за руку, но был силой отброшен. Не удержался на ногах и упал. Зато успел ясно увидеть лицо капитана. Сведенные судорогой черты, стеклянные бессмысленные глаза. В следующий миг Гордон уже все понял. Собрав все свои силы, он вновь ринулся к Антаресцу, чтобы оттащить его от пульта управления. Но тот с нечеловеческой силой держался за рычаги. После короткой борьбы Гордону удалось его от них оторвать. Но перед этим, видимо, капитан успел что-то нажать. Призрак сорвался в пике. Голова Гордона больно ударилась о металлическую переборку, и он потерял сознание.